«Есть люди, у которых руки не заточены под крылья осин», — сказал Атто. «Тавели был старательным, я лучшим. Он отставал, я шел вперед. И никогда не оборачивался. Я считал его пропуском на острова, а он подсаживался ко мне с двумя кружками чего-то крепкого и толкал плечом, будто мы приятели. Он быстро забывал обиды. Интересная особенность. И совершенно бестолковая». Усмехнулся он, прикрыв глаза. Дернулось рваное крыло носа, и Атто закашлялся, прижав к рту запястье. Одна из ног его подкосилась, шаркнул по сухой земле остроносый ботинок. Атто покачнулся, но, к удивлению, осин не упал. Мира, до этого сидевшая почти спокойно, засуетилась и явно решила слезть. Но вместо того, чтобы дать ей спуститься, Атто подсадил ее повыше. «Я выдержу», — читалось в его взгляде. И все же осин подставила локоть, давая Атто опереться и выровнять дыхание. Вокруг заливали стрелями птицы, те самые, которые, в отличие от людей, созданы крылатыми. Они парили высоко в небе, похожие на галочки, которые каждодневно вырисовывала осин. Теплый ветер водил широкими ладонями по заросшим высокой травой полям, вдалеке мирно паслись ур. Солнце подсвечивало круглую листву на редких деревцах, прошивало точно иглой кроны. Но умиротворение первого, как ни пыталось, не могло заботливо укутать собой осин, то и дело вспоминавшую слова папы. «Пойдем», — сказал Атто и неспешно двинулся вперед. Мира напряглась, выпрямилась в струнку, а острые плечи ее поднялись к самым ушам. Волосы окружали ее голову сияющим ореолом, маленьким светлым облаком, которое покачивалось при каждом шаге. Мира то и дело трогала Атто не ладонью, так пальцем. Словно кот, он порой двигал предметы лапой, и если те вдруг приходили в движение, вставал на задние лапы, покачивался из стороны в сторону, насколько позволяло его круглое тело, и выглядел крайне озадаченным. «А потом...» «Ты и сама знаешь, осин», — вздохнул Атто. Осин ничего не ответила, лишь глянула на Миру. Интересно, помнит ли она Тавели, и много ли подобных ему, крылатых, а может даже рыжих, встретилось на ее пути? «Он говорил мне, что план паршивый. Просил не трогать». Он мотнул головой, чудом не врезавшись затылком в подбородок Миры. «Ее. А меня не интересовала девчонка. Я хотел получить железный скелет, созданный ее отцом. Тогда он был в хорошем состоянии, в идеальном, не чета тому, с чем столкнулись вы. С ним я смог бы стать сильнее, непобедимым». Именно эти слова так и просились на пустующее место. Но почему-то Осин была уверена, что Атто хотела сказать совсем иное. «С ним я смог бы стать богом. Железным богом, которому не будет равных среди простых смертных». Мысли бились беспокойными жирными мухами. Осин чувствовала, как они, быстро перебирая тонкими прозрачными крыльями, слетаются на гниль в ее голове. Ведь если подумать, для Вальдекриза она тоже была не другом, а так, пропуском. Наверняка напарники не задерживались рядом с ним не просто так. А она, неуклюжая и глупая, не умевшая даже нормально приземлиться, не оставляла его. И довольно скоро забывала обиды. Как Атто назвал эту особенность? Закусив губу, Осин повертела пальцами серьгу. Нет, ее не хотелось кинуть на дорогу, растоптать, как подаренную папой ленту. Она скорее напоминала о том, сколько хорошего Вальдекриз все же сделал для нее. Искренне. Он прыгнул за ней с летающего острова, а потом, ослабевший, стоял на камне посреди океана с покрытым сияющими изломами телом. Наверное, из-за такого человека стоило сходить с ума. Конечно, железный скелет был опасен. Он высушивал мелкие острова один за другим, но меня это, как ты понимаешь, не интересовало. И Тавели, видимо, чувствовал. Он предлагал отступить, вернуться с подкреплением, попросить благословения церковнослужителя. Осин, он предлагал помолиться. Везучий рыжий ублюдок. Возможно, боги и правда хранили его. Но я сказал тогда, что лично сорву с него нашивку и брошу в воду, если он ослушается приказа. Видимо, удивление слишком легко читалось на лице Осин. Атто усмехнулся. «Ты не смотри, что я тощий. Если жизнь лишает человека преимуществ в чем-то одном, он ищет другие, становится хитрее. Или постоянно носит с собой оружие. Тавели должен был отвлечь тварь. Тварь, которая до этого разорвала не один десяток разведчиков. Кажется, именно так действовали и вы с Вальдекризом». Как же много знал Атто для человека, который до недавнего времени обучал правилам безопасности, стриг круглые кроны деревьев, имел дорожки на территории училища. Вальдекриз не расписывал их действия в отчете, по крайней мере, так он сказал. «Твой дружок иногда выпивает со мной», — пояснил Атто. В общем, как ты понимаешь, в тот день боги напрочь позабыли о Тавелле. У них, должно быть, нашлись дела поинтереснее. А может, они просто так развлекаются. Дают человеку защиту, чтобы потом, в какой-то момент, попросту отобрать ее и оставить его растерянным и голым. Сидевшая у Атта на спине Мира фыркнула, то ли одобрительно, то ли возмущенно. Он не смог сделать ничего, даже вскрикнуть. Просто стоял и вдруг упал. Я и сам не помню, как выжил. Я летел, но недолго. Островок тот почти царапал воду корнями деревьев. А потом океан пил мою кровь, неспешно унося меня все дальше и дальше. Атто ненадолго замолчал. Позже я видел, как разрушился тот островок. Он падал вниз, камень за камнем. И где-то среди обломков я заметил высохшее тело. Знаешь, Асин, в тот момент мне было не жалко его. Я жалел себя. Мертвым ведь все равно, что будет дальше. А вот я остался жить. У меня теперь вечно дергалась голова и дрожали и руки. Я даже слова выговаривал с трудом. Железный скелет сломал меня снаружи и внутри. Поля тянулись бесконечными зелеными полотнами, лишь вдалеке выглядывали кажущиеся совсем крохотными домишки. Замерла, раскинув крылья лопасти, деревянная мельница, которая возвышалась над острыми крышами, отбрасывая длинную тяжелую тень. И все же иногда я думал, как сильно ненавидел меня Тавелли, но перед смертью. Сказал Атто, и голос его не изменился, не погрустнел, не потяжелел, будто даже если он и правда о таком думал, это не имело теперь значения. «Не ненавидел, Тата!» Мира пригнулась, почти прижалась щекой к щеке Атто. Она напоминала куколку своим лицом-сердечком, бескровными губами и невозможно огромными сияющими глазами. «Я не помню тебя, не помню. Сколько таких было? Много. Страж!» Это слово она подхватила у Асин, так и не сумев вспомнить, как называл изобретение отец. «Не подпускал вас? А рыжего помню. Помню. Лицо красивое, доброе, глупое такое и улыбка». Она провела пальцем от одного уха до другого. «Широкое. Он не нравился стражу. И мне не нравился. Зачем ты улыбаешься, когда ног нет? Зачем, а?» «Так он выжил?» Атто фыркнул несколько раз, а затем беззвучно рассмеялся. Ответила Мира и тут же добавила «И нет». Стало необычайно тихо. Не пели птицы, не шумел в листве теплый ветер. Не колыхалась высокая, местами вытоптанная трава, в которой прятались маленькие голубые цветы, напоминавшие внимательные и ясные глаза. Десятки глаз. Мир застыл нарисованной на холсте картиной, пугающей настоящей и молчаливой. «Есть такое состояние, когда ты еще не уходишь, но уже на пороге, и понимаешь это. Еще жив?» «Но уже умер», — сказала Мира, и все вновь пришло в движение. Белые перья облаков медленно потянулись по небу друг за другом, заиграла вдалеке пастушья дудочка, а с жёлтой сердцевины цветка, поднявшего голову над травой, спорхнул толстый шмель и отправился на поиски очередного ароматного солнца размером с ноготок. Асин, кажется, вздрогнула. Настолько неожиданно обрушились на нее привычные звуки. «Люди порой много говорят перед смертью, будто пытаются заболтать ее. Мира нахмурилась, личико вмиг сделалось даже не недовольным, злым. «И иногда я им позволяла, если они были добрыми, а люди редко добры к тем, кто ломает их. Рыжий был добрым и глупым», — повторила она, — «потому и запомнился». Солнце напекало макушку, растекаясь по ней яичным желтком. На дорогу невдалеке опустилась толстая птичка, осмотрелась, несколько раз стукнула клювом по земле и улетела. Слишком светло, слишком тепло и ярко для истории об изломанном человеке, стоявшем, как выразилась Мира, на пороге. О человеке, который продолжал улыбаться. Возможно, в тот день также сияла листва, пропуская через себя настырные лучи, и покачивались травинки, усыпанные точной росой алыми каплями. Когда люди уставали забалтывать смерть, они начинали кричать, проклинать. Стражу не нравилось, когда они кричали, а у меня болели уши, пожаловалась Мира. Но рыжий был тихим. Он пел мне песни. Кто вообще поет перед смертью? Тавелли, задумчиво ответил Атто. Он спрашивал, понимаю ли я его. Я кивала. И я понимала, не все, но он рассказывал про человека, почти отца, но очень злого, у которого крылья хищной птицы и глаза волка, которого он так хотел впечатлить. Он не назвал имя, а потом, когда понял, что мне все равно, он плакал. Плакал. Жалел себя. «Тогда он показался мне очень некрасивым». Мира поморщилась, стряхнула головой, и облако ее волос запружинило. Мне было почти все равно. Сколько таких я слушала, болтливых, но мне сейчас интересно. Он ведь говорил о тебе?» Она ухватила Атто за кончик уха и силой потянула на себя. «Не могу знать». Он ускорил шаг. И вот уже на горизонте, там, где дорога, вынырнув из-за склона, тянулась вверх, показалась белая каменная ограда. «Это я к чему, Асин?» Добавил он, ненадолго задумавшись, пока Мира продолжала терзать его ухо. «Я совершил ошибку, а может, даже не одну. И сейчас, когда появилась возможность все изменить и зажить по-новому, я едва ли исправлюсь». «Но вы всегда были таким понимающим», — пробормотала Асин. Когда училище было для Асин вторым домом, она очень любила случайно сталкиваться с Атто. У него всегда находилась пара другая добрых слов или хотя бы улыбка, усталая, но казалась искренняя. Он молча указывал дорогу, кивал, а иногда мог положить ладонь ей на голову. Асин нравилось думать, будто этот жест принадлежит только ей. «Я был беззубым», — поправил ее Атто, «и жил, соглашаясь с правилами мира, а не диктуя ему свои. Быть принципиальным и слабым — худшее из возможных сочетаний. Когда я вновь верну свое имя...» Он привычно опустил руку на ее макушку. «Тебя со мной рядом уже не будет». И она поняла. Это прикосновение, легкое и совсем не пугающее, действительно только для нее. «Атто». Покачнувшись, Асин сделала пару легких шагов, встала перед ним во весь рост и протянула ладонь. Она все еще не могла улыбаться. Зверь внутри свернулся клубком вокруг сердца и иногда игрался с ним, опасно выпуская когти. Но попробовала. И потому, как напряглись губы, каким глиняным, точно неживым ощущалось лицо, поняла. Не удалось. «Вальцер, я хочу и дальше быть вашим... другом». Она не понимала до конца, это ли хочет донести. Дружба по-прежнему казалась ей чем-то сложным и обязывающим. Скорее, Асин представляла себя опорой, тростью, которая, возможно, когда-нибудь понадобится. «Знаешь, когда ты сказала «Вальцер», я ожидал, что ты добавишь «кретин», как твоя мать». Припомнил Атто, а Мира вновь захихикала. «Послушай меня», — продолжил он, но руку не протянул, лишь посмотрел на растопыренные пальцы Асин. «Маритар была на редкость упертой. Как я, возможно, потому ты и ненавидела меня всем нутром. И твой отец боится именно этого. Не твоего выбора, не твоих ошибок, а того, к чему они приведут. Все падают и разбивают колени, Асин, но нас, Маритар, это никогда и ничему не учило. Думаешь, если я верну имя, то стану иным? О нет, малышка. Именно поэтому в день, когда Орве впервые назовет его, я вышвырну тебя. Ко всем демонам глубин вышвырну. И не обернусь». И хоть слова его были обжигающе холодными, Асин поблагодарила его. В них она почувствовала отголоски той самой заботы, которая когда-то, точно огонек, поманила ее. «Твое место займу я», — бросила в сторону Мира. «Ни за что!» — гаркнул Атто. «Дома будешь ждать. Может, готовить научишься. Перестанешь платья свои рвать. Я не стану каждый раз, когда ты, бестолочь эдакая, портишь одно, покупать другое. Я беден, как мышь подвальная беден». «А ты переставай быть бедным», — взъелась на него Мира и дернулась без слов говоря. «Пусти, я дальше сама пойду без твоей помощи». «Отличный совет». Он закатил глаза и почти стряхнул ее с себя. «Без тебя догадаться не мог». Не ожидавшая, что Атто обойдется с ней так резко, Мира свалилась на дорогу, подняв в воздух клубы пыли и силой вдарила рядом с собой кулаком. Вставать сама она явно не собиралась. Асин приметила надутые губы и гордо вздернутый подбородок. Верные признаки глубокой обиды. Сидела Мира неподвижно, и по ее ноге торопливо полз муравьишка, иногда скрываясь за подолом платья. «Хватайся!» Асин протянула ладонь, но Мира отвернулась, громко хмыкнув. «Она не хочет с тобой говорить», — усмехнулся Атто. «То есть обижена она на вас, а говорить не хочет со мной?» — удивилась Асин. «Как-то так», — он пожал плечами. «И меня она простит раньше. Мира думает, что ты сбежала от проблем, от ответственности. А я просто вел себя как...» Легким жестом он передал слово Асин. Она должна была продолжить его фразу, в духе матери вставить резкое «кретин» с наверняка дерзко подрагивающим «р», уткнув кулаки в бока. Но Асин лишь покраснела. И вдруг незримая смелость, обхватив холодными пальцами ее запястье, с простотой любопытного ребенка потащила ее в совершенно иную сторону, к вопросу, повисшему в воздухе огромным, готовым вот-вот лопнуть мыльным пузырем. «А как же Тавелли?» Ведь Асин, казалось, Атто тоже сбежал, когда отрекся от своего имени. Пускай это было давно. «Тебе так важно, чтобы я произнес это вслух». Перечеркнутая шрамом бровь дернулась. «По моей вине подох человек, Асин. У него могла бы быть семья из десяток нелепых рыжих детей, но его нет. И я не вижу смысла бежать от этого. Но видят боги, если мои ошибки обернутся грузом на моих ногах...» Он подхватил Миру под мышки и поднял над землей, пока она, прижав кулачки к груди, тихо хихикала. «Клянусь, я сломаю их. И камни, и ноги». «Понятно», — ответила Асин, хотя, если честно, не поняла ничего. Кроме того, что Атто, кажется, и правда не убегал. По крайней мере, звучали слова уверенно, и это помогало внутренне собраться. Но тревога вновь развернулась, задела сердце когтистыми лапами, и то пустилась вскачь. Наверное, правильнее было бы побежать к дому, поднять ленту, смахнуть с нее пыль, а затем, тихонько скрипнув калиткой, подойти к обеспокоенному папе. Ведь он точно ждет, Асин знала это. Казалось бы, так просто. Взять и извиниться, упасть в знакомые теплые объятия, а затем парой коротких фраз обратить время вспять. Асин могла бы сделать вид, будто ничего не случилось, но слова папы, сказанные и несказанные, наверняка точили бы ее изнутри. Они же никогда не ссорились. Никогда, а мелкие неурядицы обычно быстро забывались. Даже сейчас Асин не смогла вспомнить ни одной. Папа понимал, принимал и прощал. А неудачи, возникавшие на пути, они переживали вместе, взявшись за руки. Что же изменилось сейчас? А может, они просто никогда не сталкивались с чем-то по-настоящему большим, вроде неизбежного взросления и первой колченогой привязанности? Асин не знала. «Как думаете, папа меня простит?» — спросила она, прекрасно понимая, что ей, скорее всего, не ответит. Но неожиданно подала голос Мира. «Передай ей!» — чеканя слова, она обратилась к Атто. «Да!» Без тени сомнения сказала она, позволяя ему отряхнуть себя от пыли. «Папы часто делают глупости, потому что любят», — так говорила толстая святая матушка. «Возможно, твой папа тоже хотел посадить тебя в стража». «Образно», — добавил Атто, выпрямляясь. Он явно смирился с тем, что платье Миры безнадежно испачкано. Бурые пятна, похожие на расползшиеся по листу кляксы, спрятались в складках. «Так ты не обижена на меня?» — удивилась Асин, но голос ее звучал глухо из-за волнения. Мира лишь хмыкнула, но мысль свою она донести сумела. Наверняка у каждого отца был свой железный страж, к которому он обращался, когда не видел иного выхода. «Говорил же», — подал голос Атто. «Простите за несвоевременный вопрос, но все же могу ли я звать вас Вальцером?» Поинтересовалась Асин, только сейчас поняв, как грубо было с ее стороны брать в руки чужое первое имя, предназначенное для самых близких и особенных людей. И в этот момент ее ладонь стиснули крепким пожатием. А налетевший озорной ветер толкнул Асин в спину и потянул за платье с такой силой, что она, привстав на носки, придвинулась ближе. Солнце, обычно заботливо обнимавшее всех и укрывавшее собой, с неохотой касалось Атто. Не гладило его по лицу, не зарывалось в волосы, а словно стекало по плечам грязной желтоватой водой. «Конечно!» Он провел теплым большим пальцем по тыльной стороне ладони Асин, и этого было более чем достаточно. «А теперь беги». «А вы?» Асин часто заморгала. Наверняка же Мира захочет посмотреть на праздник, полакомиться тем, на что обычно лишь облизывается, побегать, ведь в толпе ее точно не заметят, а там, быть может, и поиграть с другой ребятней. Но Мира сдула пряди с лица и посмотрела с высоты своего маленького роста так по-взрослому, будто Асин ничегошеньки не понимала. Ей и самой на мгновение так показалось. «А у нас свои забавы, Асин», — улыбнулся ей Атто. На сей раз Мира не удостоила ее ответом и ее голосом. Мягким и уставшим стал он. «Мы не любим шум, толпы, и этих дурней с дудками и гитарами». Когда рядом велась Мира, в его речь время от времени проскакивало это сросшееся, неделимое «мы», хотя эти двое, Атто и Мира, казались ей все-таки разными. Она, иногда чересчур громкая, живая и подвижная, и он, спокойный, рассудительный и задумчивый. Впрочем, было и что-то, делавшее их похожими, как отца и дочь, которая невольно, даже не осознавая, впитывает черты родителя и начинает подражать ему. «Беги», — повторил Атто, и ей ничего не оставалось, кроме как согласиться. Ветер вновь подгонял в спину, трепал волосы. Асин заспешила, сейчас ей почему-то стало страшно не успеть. Поэтому, проигнорировав низенькие деревянные ворота, ширины которых хватало, чтобы пропустить телегу вместе с идущими рядом людьми, Она перемахнула через каменную ограду, лишь чудом не порвав платье. Сердце подпрыгнуло, тяжело ухнуло вниз, как в полете, пока крылья еще не раскрылись. Под ногами хрустнули прятавшиеся в траве мелкие веточки. Зашумело, зажуржав возмущенно, укрытая тенью зелень и прорастающие то тут, то там вездесущие одуванчики. Улочки, сползавшие главной площади, были пустыми. Лишь изредка ветер, гулявший между домов, гонял по мостовым сухие листья и забивал в щели между плитами принесенный человеческими ногами песок. Зато вдалеке, за белым лабиринтом зданий, гудели голоса. К ним, огибая деревянные бочки, узкие скамейки и кадки с растениями, и понеслась Осин. Солнце то ярко вспыхивало, показываясь из-за стен, то вновь пропадало, пока, наконец, не разлилось над площадью, на мгновение сделав ее ослепительно белой. Встав на самом верху длинной лестницы, Осин прищурилась, приложила ладонь козырьком к колбу и всмотрелась в копошащуюся внизу толпу. Знакомых лиц было немало. Все стеклись на площадь, чтобы стать частью праздника. Даже Вандар по такому случаю закрыл свою забегаловку и теперь ходил от палатки к палатке, что-то выбирая. Товары с прилавков улетали маленькими озорными пташками. Осин прекрасно знала, в такие дни совершенно особенные торговцы достают самые что ни на есть диковинные вещицы. А те уж наверняка найдут себе место в домах и сердцах покупателей. Гости с островов братьев охотно хватали безделушки, припрятанные специально для тех, кто мог щедро за них заплатить. Уж точно щедрее жителей первого. Ветер донес до Осин ароматы выпечки. Голодный желудок тут же негодующе заворчал, но она лишь накрыла его ладонью и вновь осмотрелась. Кораблей, чужих, нездешних у пристани стояло три. Двухмачтовое судно с песочного цвета парусами, гость с младшего брата. Ослепительно белая шхуна. Кажется, они делились по типам, но названия эти давно затерялись в недрах памяти, прямиком с белого. И грузный небокрушитель, собственность железного города, выделявшийся на фоне остальных мрачной тенью. Он прилетел, видимо, совсем недавно. Не хватало лишь представителя каменного великана, а значит, совет еще не собрался. И у Осин точно осталось время отыскать, хотя бы попытаться, Вальдекриза. Если того, конечно, отпустили с корабля и не повели следом за собой вглубь училища. Кто же он железному городу? Друг? Союзник? Или заложник? Осин закусила губу. Надежда внутри крошилась, рассыпалась, оставляя голый вопрос. Почему она решила, что Вальдекриза возьмут с собой? Опасения отца вдруг показались не напрасными. Вот только она уже наговорила ему лишнего, усомнившись в его добрых намерениях. И не знала теперь, как извиниться и не чувствовать себя при этом отвратительно. Но все деньги остались дома, а заодно лишь милое личико, никто не продаст ей ни хлеба, ни сыра, ни даже глиняную свистульку, задобрить папу подарком. Из ценного при Осин была лишь сережка, но с ней она не останется. Уж лучше займет у кого знакомого монетку, у того же Вандара, например. В тот самый момент, когда Осин собралась уже сбежать вниз, нырнуть в бурный человеческий поток, на горизонте показался, будто вырезанный из бумаги силуэт корабля. Люди, как зачарованные, потянулись к пристани, к самому обрыву, под которым отражал небо, тянущийся до горизонта спокойный океан. Немногие остались у палаток, и среди узнаваемых человеческих фигурок, таких крошечных с верхней ступени лестницы, Осин вдруг заметила его. Нет, нет, она совершенно точно не могла ошибиться. Эти наспех собранные в хвост медные волосы, эти вытянутые серьги, это зацелованное солнцем лицо. Вальдекриз стоял, откусывая от жареного сыра, и плечи его сотрясались от смеха. На мгновение показалось даже, что ничего не изменилось, и прошло не 60 дней вовсе, а один, бесконечно долгий, вытягивающий нервы, выжимающий досуха. Осин выдохнула, подхватила подол платья и бросилась вниз. И виделось ей, будто она летит без крыльев, оставляя позади неприятные мысли, которые, пускай и пытались, не могли догнать.